как и всех твоих внезапных бед. Сосед. Глава четвертая. Из-под капота угнанного автомобиля клубами валил пар. Скрип спущенного колеса перемешивался с тарахтением почти отвалившегося глушителя. С лба капал пот, перемешиваясь с капельками крови, вытекающими из рассеченной брови. Бросив машину возле входа в парк, Сергей направился к одиноко стоящей будке охраны, где непременно должен был быть тот человек, благодаря которому он еще жив. Запинаясь о торчащие из-под земли корни многовековых сосен, Сергей несколько раз падал на холодную мокрую землю. Вокруг не было ни единой души. Ты кто в такое время, да еще и в такую погоду, вздумает показать нос на улицу? «А, вот и ты! Я знал, что придешь!» Как ни в чем не бывало, улыбнулся Даниил, оглядывая странный наряд ворвавшегося внутрь будки Сергея. «Вижу, тебе пришлось не сладко!» Видок ночного гостя и вправду оставлял желать лучшего. Промокший от дождя и перепачканный грязью халат вполне гармонично дополняли порвавшиеся в нескольких местах тапочки. «Они считают меня психом!» С порога заявил Сергей и слегка поморщился от ударившего в нос едкого запаха перегара. «Мне срочно нужны твои записи». «Записи?» Еще больше улыбнулся Даниил, и теперь его лицо стало походить на морду Гринча. «Ах да, ты имеешь в виду записи с камер, правильно?» «Да, я должен доказать всем, что меня хотели убить». За окном сверкнула яркая молния, а за ней послышался протяжный грохот. «Они у меня в надежном месте. Неужели ты думаешь, что я стал бы хранить улики в этой будке?» «Помоги мне», — взмолился Сергей. «Я не знаю, кому больше смогу доверять. Пожалуйста. За мной идет погоня. Они считают, что это я во всем виноват. Но ты же знаешь, что это не так». «Хорошо, я знаю. Думаю, я смогу тебе помочь. Идем со мной». Накидывая куртку, позвал Даниил и уверенно вышел из своей каморки. Улицы района выглядели совершенно мертвыми. Нет, не пустынными, а именно мертвыми, ярко контрастируя с тем, что Сергей привык видеть из окон своего дома. Опустевшие детские площадки навевали отчаяние и страх перед надвигающейся развязкой. Дорога заняла не более 5 минут, но каждая из них показалась вечностью. Ледяной ветер пронизывал промокшее тело. Зубы стучали так сильно, что звук стал напоминать барабанный бой. Медицинский халат окончательно превратился в грязное лохмотье, а тапочки, и вовсе порвавшись, затерялись в гуще леса. «Куда мы идем?» – трясущимися от холода губами спросил Сергей. «Сейчас увидишь», – уверенно шагая вперед, ответил Даниил. Старинная телерадиовышка одиноко всматривалась высоченным шпилем в самое небо. Ее щетинистые антенны разрезали нижний край густой облачности. Как нож они проходили сквозь брюхо очередной тучи, и из нее тут же устремлялись к земле струи дождя. «Нам туда!» – Даниил указал пальцем на самый верх. «Только оттуда можно скачать данные. Вышка является частью системы ретрансляторов, и в нее сходятся сигналы с 1000 камер и других устройств наблюдения». Сбираться по отвесной металлической лестнице оказалось еще труднее, чем идти босыми ногами по мокрой земле. Чем выше они поднимались, тем больше закрадывалось сомнений и страхов. «Ну что же ты, давай скорее, пока полиция не нашла нас, давай же!» — подгонял его Даниил. «Неужели ты забыл, как мы в детстве любили это дело?» «Многое изменилось, весь мир изменился», — холодно ответил запыхавшийся Сергей. «Нет, мы не изменились, я все еще вызволяю тебя из передряг, значит, мы остались прежними». На самом верху башни оказались нагромождения всевозможной аппаратуры и толстые лианы перекрученных проводов. Если бы не сгущающаяся тьма, то с относительно большой и открытой площадки можно было разглядеть весь город. На той высоте ветер завывал с такой силой, что едва удавалось противостоять его порывам. Внизу все пространство озарилось красным и синим мерцанием. Послышался вой полицейских сирен и крики людей. «Быстро же они тебя выследили!» – вздохнул Даниил. «Но ничего, у нас еще есть время». «Что дальше?» – отдышавшись, спросил Сергей и взглянул вниз. «Только Бог знает, что дальше», – совершенно иным тоном ответил Даниил, и в его руках показался ствол небольшого пистолета. «Что это значит?» – ошарашенно спросил Сергей. «Это конец, друг мой. Я столько лет ждал этой минуты. Столько лет!» Сергей осторожно сделал шаг назад и уперся спиной в ограждение площадки. «Я всегда удивлялся, насколько же удивительно и непредсказуема наша жизнь. Ты всегда был лучше меня во всем. У тебя были лучшие игрушки, красивее женщины и дороже машины. Ты смог стать большим человеком, а я...» «Что ты такое говоришь?» – не веря своим ушам, переспросил Сергей. «Какое это имеет отношение к моему делу?» «Идиот! Это я испортил тормоза твоей тачки, а твой дорогой компаньон, хе, он просто очередной безобидный блядун, который повелся на сиськи местной одинокой бабы, живущей в соседнем от тебя доме. Мне без труда удалось уболтать ее на ночное свидание с обеспеченным ухажером, а на месте аварии тот оказался потому, что именно там ему назначил встречу некий курьер, передавший заказ для его новой любовницы. У Сергея буквально отвисла челюсть. «Ты наверняка хочешь спросить про свою любимую женушку?» Опередил его Даниил и надменно улыбнулся. «Нет, она не спит с твоим тренером, просто теперь ей приходится частенько возить туда твою Катеньку. А вот дочурка как раз завязала отношения с его сынулей, к слову, не без моей помощи, конечно. Ты поразишься тому, как много людей открываются в беседе со скучающим охранником, трудягой, просиживающим свою жизнь в одинокой коморке. Тому парню я расхвалил Катеньку со всех сторон, и он купился, а потом оказалось, что и вправду втюхался по самые уши. Кто бы мог подумать, хороший паренек. Кстати, ты наверняка уже читал то жутко умилительное письмо, которое он написал ей на второй день знакомства. Эх, юность! Жаль, что семья этого парня не настолько богата, как твоя. Вот и пришлось ему пару раз дернуть чуток из твоей заначки. Но можно ли винить влюбленную молодежь? Они хотели рассказать тебе все это, но ты постоянно был занят и плевать хотел на личную жизнь дочери. Так что ты зря ополчился на ее репетиторшу. И да, сам тренер жутко негодует по случаю срыва поездки в Рим. Никто же не мог предугадать, что один из участников команды слетит с катушек. А раз уж мы выложили карты на стол, то я и сам был немало удивлен тем, как ты поступил с одним из лучших врачей нашего города. Мудрейший и уважаемый доктор хотел просто помочь тебе после аварии, о которой ему поведал некий человек, позвонивший утром в клинику. Леонов заслуженный терапевт, а ты его по голове. Хе! «Ты меня подставил», – прошипел Сергей. «Как ты мог так со мной поступить?» «Я всего лишь дал тебе пищу для размышлений. Хотел заставить переоценить райскую жизнь, доставшуюся тебе не по праву. Я тоже мог жить так же, а не скитаться по сырым подвалам в поисках очередной бутылки, дабы сдать ее и купить кусок хлеба». «Кто ты такой, чтобы судить меня?» – возмутился Сергей. «Я все заработал сам, своим трудом. Я ночами не спал, а ты всегда хотел получить то же самое, не прилагая никаких усилий. Это ты называешь справедливостью?» «Не произноси это слово. Тебе неведома справедливость. Я жрал помои в то время, пока ты питался устрицами в дорогом ресторане. Но теперь все. Сегодня мы поставим точку». «Остановись, я прошу тебя». Сергей поднял вверх руки и еще раз осторожно взглянул вниз. «Ничего не кончено. Мы вместе сможем что-нибудь придумать». «А что тут придумывать? Все видели, как ты сошел с ума после аварии. Избил своего тренера, покушался на жизнь личного доктора, убегал от полицейских и вдобавок решил убить старого друга детства». «Ну ты и сволочь». «Все мы сволочи», — улыбнулся Даниил. «Все сходится. Мой план оказался на редкость удачным. Как пострадавшая сторона, я вряд ли откажусь от солидной компенсации морального вреда. А может, и ухлестну за твоей женушкой, оставшейся бедной и несчастной вдовой». «Не дождешься», — выкрикнул Сергей и бросился в атаку. Но Даниил был готов к этому. Пистолетный выстрел разрезал звук падающих с неба капель, аккурат в момент очередной вспышки ярчайшей молнии. Зашкаливший адреналин заблокировал нервное окончание, и Сергей практически не почувствовал боли, только легкий толчок в области сердца. Даже если ранение смертельно, у него еще есть несколько секунд, дабы поквитаться с врагом. Удар, еще удар по ликующему лицу Даниила сделал свое дело. Хватка ослабла, и пистолет выпал из его рук. Громкий, неестественный хохот резко сменился на рычание, и противник смертельной хваткой вцепился в горло Сергея. Но тот вовремя успел подставить коленку и уперся ею в грудь Даниилу, не позволяя до конца сжать пальцы. «Не сопротивляйся, все уже кончено. Хоть раз в жизни отступи, так будет лучше для всех». «Хрена лысого!» – буркнул в ответ Сергей и, размахнувшись, ударил свободной рукой ему прямо в челюсть. Что-то громко хрустнуло, и хватка ослабла. Воспользовавшись моментом, Сергей попытался нанести удар ногой в живот, но его стопа оказалась ловко перехвачена, а вдобавок ответный удар в бедро почти свалил с ног. Следующий удар Даниила едва не поставил точку в их схватке. Вместе они перемахнули за ограждение и оказались на самом краю площадки. Кровь и вода заливали глаза, мешая ориентироваться в пространстве. Удар, еще удар, и Сергей, не нащупав под ногой опоры, соскользнул вниз, где уже толпилась куча народа. Лишь чудом ему удалось повиснуть на скрутке толстых кабелей, уходящих в сторону жилого массива. «Ну вот и все, дорогой друг, я свое дело сделал», — победно заявил Даниил, едва поднимаясь на ноги. «Теперь дело за тобой. Ты главная звезда сегодняшнего вечера. Гляди, сколько зрителей, не разочаруй их». «И не собирался», – процедил Сергей, доставая из кармана небольшой канцелярский нож. Полоснув по одному из кабелей, он таки сумел оборвать его. Часть провода полетела вниз и повисла на деревьях, а вот другая спружинила так сильно, что Даниил даже не успел осознать, что именно лишило его опоры. Пронзительный крик падающего человека звучал не меньше секунды, пока не прервался громким шлепком. Внизу сразу же послышались громкие крики. Сергей с трудом смог взобраться обратно. Переводя дыхание, он начал ощупывать место в районе сердца, куда должна была попасть пуля. Она туда и попала. Вот только сердце, как билось, так и продолжало выстукивать свой непрекращающийся ритм. Крови видно не было, хотя разглядеть хоть что-то помимо грязи на изорванном халате вряд ли представлялось возможным. Засунув руку в нагрудный карман, Сергей осторожно достал небольшой круглый металлический предмет. В самом его центре виднелся застрявший кусок свинца. Присмотревшись, Сергей без труда определил, что же это за штука, которой теперь он был обязан жизнью. Разумеется, это было не что иное, как игральная фишка. Самая обычная фишка, по краям которой едва читалась забавная фраза «Возьми удачу за хвост, а не то она возьмет тебя за яйца». «Вот же старый пройдоха», – устало произнес Сергей, и на лице его возникла легкая улыбка. Когда понять не смог, и притаился враг, и сам шагнул в капкан, какой ты был дурак, разгадка всех твоих внезапных бед. Сосед. Автор Руслан Самигулин. Автор идеи Сергей Краснов. Редактор Алексей Коковихин. Челябинск, 2022 год.